Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы и начинаем, как всегда, с боевой обстановки. Ну, боевая обстановка как бы тяжелая, то есть реально идут серьезные бои, риски на всех направлениях, в чем даже на Херсонском. Всех интересует Авдеевское направление. На Авдеевском направлении идет нормальная работа. Вот просто до сих пор, вот с момента начала наступательной операции, то есть работает артиллерия, авиация постоянно. Там просто, я не представляю, какие там потери у противника. Вот. Поэтому, в принципе, медленно, но уверенно движемся. Посмотрим, я попробую, может быть, завтра уже будет картина примерно по конфигурации фронта. Может, что-то можно будет сказать. Потому что те, кто на местах, как бы этим занимаются, естественно, они не на связи вот уже второй день. Вот, поэтому нормально. На Запорожском направлении также у нас там есть и некоторые успехи. Активно работала наша авиация сегодня. Причем там, короче, касательно боеприпасов, многие спрашивают, заметно ли увеличение боеприпасов. Заметно. Везде заметно, и авиабомб управляемых очень выросло большое количество, и артиллерийских снарядов. Вот хотел бы, кстати, коснуться такой темы. Вот новые снаряды приезжают на фронт, покрашенные в покрашенных ящиках. Но они вот сразу, как бы, естественно, уходят туда, на противника. Вот мне кажется, не стоило бы изменить какие-то инструкции. Вот, и те снаряды, которые непосредственно на фронт сразу отправляются, просто их не красить. Я просто даже боюсь представить, какое количество краски уходит на снаряды. Как думаешь, братан? Слушай, ну это же, наверное, есть какой-то логический смысл этому, поэтому я не столько разбираюсь сильно. Для хранения, чтобы они там не ржавели, чтобы дерево, ящики не гнили, это все понятно. Но вот они сразу с конвейера идут на фронт. И они все такие идеально покрашены, эти крашеные деревянные ящики. Слушай, понимаешь? Ну, это же, знаешь, как, вот, ты разве не смотришь на Ютубе распаковки всяких вещей? Вот ты там достаешь, вышел новый iPhone там, или там еще что-то, ты берешь, распаковал из ящика, достал, как там говорят, тактильное ощущение, когда вещь какая-то там новая у тебя, ты там получаешь от этого удовольствие. Точно так же со снарядом. Ты достал красивый снаряд, там, он покрашен, ты его погладил, его взял, написал на нем маркером что-то и выстрелил, понимаешь? Там ты какой хороший снаряд, какой, как вот кто-то сделал, надо сказать мастеру большое спасибо, очень гладкий там, да, напоминает какие-то формы. И после этого ты уже, получив удовольствие, потрогав его, ты уже, значит, отправил его к противнику. Противнику может тоже приятно, что им, к нему летит не какая-то ржавая херня, болванка, а снаряд, на который потратили деньги, время и, ну, творчески подошли к производству этого снаряда. Понимаешь, ты вот смотри, у американцев там, или британцев, там заходишь, набираешь там в Википедии, да, а там, допустим, Storm Shadow, да, и ты смотришь, красивая ракета, да, ну, помимо того, что она хорошо летит, взрывается, она еще и красивая, ты понимаешь, что какая-то инженерная мысль была, то есть они просто хотели сделать ракету, да, вот посмотреть там ракеты Северной Кореи или там Хамас сейчас запускает, просто там болванка, да, а у них дизайн прослеживается, да, то вот, есть и как, кстати, в автомобилях, так и в ракетах, то есть это, я бы сказал, это важно. Кстати, вот по этому поводу такое может быть и так. Ноу-хау. А что, если мы калибры будем покрывать стразами? Ты прикинь, как враги офигеют. Плюс стразы, они во время попадания будут выполнять еще функцию поражающих элементов. Прикинь, как это будет круто, как бы. Прикинь, как он блестеть будет в небе, когда он пролетает, они отражаются. Прикинь, калибр в стразах, как бы. Калибр Сваровский. Не, лучше, не, если уже делать, как-то подходить, чтобы наносить какие-то вещи, то надо делать уже, ну, Сваровский как-то так, надо делать тогда, чтобы калибры там или какие-то еще наши ракеты были, значит, в раскраске, там, Louis Vuitton, да, или там Gucci, что дорого, и действительно там быть в трендах, да, то, что никогда не выпадает там, да, и вот из линии одежды, которые на Fashion Week 2023 участвуют, да, то есть обязательно должен быть какой-то такой, что в топах, а Сваровский, ну, это, ну, не особо его видно и слышно. А вот калибр Louis Vuitton, там Special Edition, да, или там что-то такое, да, и было бы неплохо. Лимитированная, ну, там, лимитированная линия там от Gucci, допустим. Раз там черный, зеленая полоска и красная, допустим. Летит калибр красиво, выглядит. Почему нет? Две буквы Г, знаешь, как на ремне. Там две буквы Г, такие чик, да, раз. Да, красиво, да, летит, пожалуйста. Ну, понимаешь, в данном случае красивый окрас, он не добавляет практичности. Вот, к примеру, все-таки стразы, да, они могут быть поражающими элементами. Вот, ты понимаешь, я вот сейчас думаю, вот наши подписчики, которые вот это сейчас будут смотреть и слушать, они подумают, что мы безвозвратно долбанулись с тобой. Я думаю, мы с тобой просто разговариваем, что... Не, зато, понимаешь, калибр упал, предположим, не взорвался. Лежит красивый калибр, да, лимитированная версия. Подходит противник и говорит, блин, нас же хотели убить самой лучшей ракетой в мире, самой дорогой, самой модной. Кстати, да, и начнут убиваться сами возле этой ракеты. Нет, просто, мне кажется, всегда приятно, когда что-то используют элитное, да, там какие-то элитные, там, не знаю, там, туалетная вода, элитные вещи, элитный автомобиль, а тут, ну, по тебе применяли элитную ракету, почему нет? И вы и то. Да, и она летит и после себя оставляет какой-то запах такой не паленого пороха. Диор, да, что-то такое какой-то из одеколона. Да. Какой-то раз там пролетело, все такие, знаешь, как вот палочкой помахали, калибр пролетел. Да, мы узнаем, блин, калибры по запаху, когда они пролетают. Ты знаешь, когда летит герань, она такая какая-то, ну, свежесть, а вот калибр сладость, такая сладость пролетела. Ну, старые такие, скажем, да, так, нотки, элементы нотки, должны быть. Да, если нотки, у герани нотки, да. Нотки свежести, то вот калибр сладость прямо. Так, прямо вот так и пролетела. Ну, у Зеленского. В принципе, это было бы логично. Вот, допустим, у натовцев, да, у них там оружие называется, там, кара небес, там еще что-то братан, страшное. Братан, мне кажется, от нас ждут боевой обстановки. А у нас вот такие цветочные темы, акация, герань, гиацинт, да, то есть, блин, а вот то, что ты предлагаешь, это бы добавило логики в название нашей военной номенклатуры. Кстати, интересная тема. Нет, просто я хочу что-то сказать, что все должно быть модное, да, вот не должно вот этой вот кирзажопностью этой вонять, понимаешь, солдафонностью вонючей, понимаешь. Солдафонщик. Да, должно, везде должен быть вот шарм какой-то определенный, понимаешь. Вот. Ну да. Короче, это самое, укры сегодня завалили еще мост между Ясиноватой и Горловкой, там в районе, если не ошибаюсь, Красного Партизана. Конченые, сука. Причем мост, ну, многие, кто мотаются в Горловку, пользовались этим мостом, теперь придется объезжать. В общем, такое. Ну, насчет боевой, у нас сейчас оживился весь фронт. Противник, нет, причем... Скажи, пожалуйста, ты как вот хорошо знаешь этот регион, если мы посмотрим со стороны противника, для замедления наших каких-то действий имел смысл для противника уничтожить этот мост или нет? Ну, конечно. То есть, ну, у нас тот же момент какой? У нас понятно, что еще, допустим, так, Уралы с личным составом. Да, может, они не кончены, может, нам просто пора делать то же самое, что делают они? Не, я в плане конченые, то, что они, ну, они просто сами по себе кончены. Просто, ну, в плане, что, ну, нахрена. Не, я понимаю, зачем они это сделали. Ну, я понял, ты переживаешь за то, что теперь маршрутки объезжают далеко. А, ну да, то есть ну, это реально как бы Слушай, неудобно. они просто не знают, как работают сейчас наши стройки. Поэтому они думают, что если мы взорвали мост, то логистика нарушена. Я вот сегодня разговаривал там со своим товарищем, он говорит, Волновахи уже третий раз подряд попадают в какой-то дом культуры. И там просто приезжают, как говорят на Донбассе, россияне, очень серьезные, какие-то крутые россияне, и говорят, починить. А там говорят, так нам уже третий раз его ломают. Они говорят, починить. То есть Россия, она сорит бабками. Нам то, что они мост подарили, у нас калибры Limited Edition. Да, Попали, братан, не подарили, подорвали. пардон, попали в мост, Это для нас немножечко это вообще. другое. То есть, если этот мост маленький, если там пролеты меньше 50 метров, то его очень быстро восстановят. Понимаешь? Поэтому Не, он то, что они большой. туда хлопнули, ну, сделали небольшую, скажем так, просто у нас столько бабла, что мы воюем и еще и строимся. Вот просто вот ты едешь по дорогам, и все строится, как в Лас-Вегасе. Поэтому то, что Там они там куда-то можно этот пульнули, мост вот так вот, короче, засыпать и по нему просто проезжать. это пыль, да, это пыль, Пыль. просто пыль. Поэтому то, что они там куда-то пустили, я вот, знаешь, кстати, ты тему строек затронул, я вот недавно смотрел, там какой-то ветеран, значит, Азива, который из плена вышел, он там рассказывает, я там постоянно наблюдаю за Мариуполем, там какая-то обгорелая квартира, они дом сделали, типа, ну, снаружи, а внутри обгорелые квартиры. У меня там товарищ занимался как раз тем, что был на восстановлении Мариуполя, и в его задачу входило оценивать, да, и вот он говорит, что если дом, ну, там хотя бы на 50% уже как бы, ну, подразрушило, да, его никто не восстанавливает, там все ломают. А если квартира, ну, целый дом, он просто, допустим, в него попали, он загорелся, дом целый, но он сгорел внутри, там, да, предположим, то его будут, конечно же, восстанавливать. А если, не дай бог, там какая-то трещина или еще что-то, что дом могут признать, что он аварийный, то его тут же сносят, его никто не будет. То есть у чуваков, ну, во-первых, нет понимания, что происходит, да. Просто вот, не знаю, в регионах ближайших. Я там на даче себе чуть-чуть там вот хотел плиточки выложить, чтобы ходить было мне удобно. Так нельзя купить плитку. 7 месяцев в очереди. Я приехал на завод, чтобы дешевле купить. Чтобы не с магазинов, не через перекупщиков. А на завод приехал, сказал, мне вот нужно чуть-чуть плитки. Мне сказали, дружище, 7 месяцев ждать в очереди эту плитку конкретно этого завода. Потому что у нас все идет на Волноваху и на Мариуполь. Поэтому мне там, ну, нам там, вот, ты со своими 10 квадратами не интересен вообще. Понимаешь, масштабы какие. А там сидит чувак и говорит, да там в Мариуполе, там это все ерунда, они там два дома построили и показывают их. То есть настолько колхозники, что они не понимают даже масштабов, какие идут стройки в России. Просто масштабов даже не понимают. Вот, ну. Недавно случай был интересный, хотел его рассказать. Вот я сегодня с ребятами встречался, с боевыми нашими товарищами. Вот. И, кстати, все Riverside of the Medal, патчи, все как бы. Вот. И рассказывали случай. Короче, наш какой-то молодой пацаненок из добровольцев мобилизованных нес, короче, ну, не буду говорить, что он нес, скажем так, нес хрень, которую надо было в машину установить, как бы там, ну, грубо говоря, там что-то типа домкрата, что-то такое, ну, просто сейчас не обозначать конкретно. И случайно прошел наши позиции, заблудился, вышел к Украм. Украм его приняли, ну, понятно, там немного по шее настучали. А пацану там что-то лет 18-19. Как бы. Вот он только добровольцем как бы пошел служить. Вот. И отпустили. Говорят, ваши там, вот иди вот по этой тропинке, блин, и давай. Отдали ему эту херню, которую он нес. Говорят, что нам с тобой делать? Иди давай. Ну, понимаешь, да. Это я к тому, что, ну, адекватные как бы люди, вот те, которые войны на передовой, у них как бы есть некоторые понятия, потому что наши иногда их раненых отпускают, да, не добивают там, или там, ну, короче, разные бывают такие как бы рыцарские жесты, да. Слушай, но вот как... Но у меня товарищ мой хороший в Мариуполе воевал, он сам с морской пехоты, он отпускал раненых морпехов. Он там расколбасили позицию, зашли там раненые. Он говорит, вы кто такие? Они, мы морпехи, там 36-я или какая там. Он говорит, мы тоже морпехи, давайте к своим, дуйте к своим, скажите, что вас там типа отпустил такой-то. Вот, то есть, как сказать, коллеги по опасному бизнесу. Все, бой проиграли, все, давайте идите отсюда. То есть, нет, это говорит о том, что адекватные люди есть даже со стороны противника, да, и это ответ на то, что, знаешь, вот многие все, которые говорят, всех убить, никого в плен не брать, да, ну, а вот, а здесь попали вот такие, как бы, да, ну, и что теперь делать с ними, предположим, что теперь с ними делать? Сегодня вот еще видео было в интернете ходило, знаешь, там два чувака, я так понимаю, они как раз таки из под Авдеевки, там шутят, но типа вот мы типа, тактически отступали, там, знаешь, второго, говорит, зовет, там, Бандера, покажи свою морду, там, у него вся морда посечена, говорит, у нас там типа раненые, там, мы тактически отступили с позиции, знаешь, ну смотришь, это видео, обычные мужики, там, с чувством юмора, все, ты думаешь, блин, ну что с вами не так, да, что... Как вам преподнесли что-то, что вы просто, ну, переобулись в один момент и начали одобрять то, что ранее было, ну, как бы признаком дурного тона, да? Это ж не мы кричали «хохла на ножи», да? Это же вы начали кричать. Вы на тебя смотришь, и ты понимаешь, что вроде нормальный, здравый чувак, да? Но когда ваши бараны в кастрюлях орали москаляку на геляку, почему ты им не делал замечания? Это же началось именно тогда, то есть ты это одобрял, ты вроде здравый, ты вроде все понимаешь, но ты зачем это допустил? Ты же это допустил. Когда ты молчал, это все зарождалось, а теперь это вылилось все вот конкретно в то, что происходит. Поэтому многие на нас начали обижаться, но не по делу. Надо обижаться на себя, на свою кастрюльку и глупую головушку надо обижаться, а не на, значит, на Путина, который предупреждал много раз. Ну что мы, давай самое как ли закончим эти наши философские разговоры, да? И сегодня была информация интересная. Мы, кстати, вчера только я сказал, что в данном конфликте американская тактика вполне себе может проявить, которая не показала себя никак на Донбассе, да? Но вот в конфликте конкретно такой вот, как сейчас идет Израиль-Палестина, американцы могут себя очень хорошо показать. Задействовать свои самолеты, эти АС-130, Риперы и так далее, свою тактику. И сегодня, ну, пока не подтвержденная информация, да, что американцы перебрасывают силы специальных операций в Израиль, да, из знаменитая Delta Force группа и, значит, Navy Seals, морские котики, да. И вот, значит, тоже были комментарии, сейчас мы посмотрим на их скиллы. Вообще, это их профиль много лет, да, борьба с терроризмом, борьба вот конкретно с бандподпольем, с бандформированиями, это их конек, да. И у них эта тема отработана, в принципе, неплохо, поэтому потери при любом конфликте, конечно, возможны. Да, может быть такое, что какая-то из групп попадет, значит, в какую-то, значит, передрягу, да, и там погибнет. Но, значит, сомневаться в скиллах американского спецназа в подобном конфликте смысла нет никакого. Почему? Потому что они, как правило, работают на дистанции. То есть они обнаружили противника и вызвали авиацию, нанесли бомбовые удары. Значит, поддержка с воздуха С-130 их всегда прикроют. И, значит, они могут даже не вступать в бой. Да. Это, кстати... у них отлично работает, да, там передовые авианаводчики, там у них все четко, поэтому надеяться на то, что американцев там разгромят, как бы, ну, я бы, как бы, ну, так поспорил бы, да, тем более сегодня еще была информация о том, что подвозить начали, там, значит, управляемые бомбы, да, и так далее. То есть мы видим, что как бы вообще с таким подходом Израиля что-то осталось бы еще вообще от Палестины просто. Да, сражаться будут, какие-то городские бои, возможно, но как бы вообще что-то там осталось? Потому что мы видим, что хоть и заявляется, что удары наносятся только по объектам Хамас, да, но мы видим, что там просто во все подряд все летит, как бы, и ну, что, чтобы вообще что-то осталось. Где проводить эти мероприятия? Ну... Я, кстати, думаю, пока ты не начал говорить, я хочу сказать, что я, ну, примерные сроки говорил, что все быстро закончится, месяц и все, но уже мы видим, что обороты набираются такие, что уже пока в месяц мы, наверное, уже можем и не уложиться, я бы так сказал. А я тебе говорил. Не, ну, ты же властелин вселенной, я-то так, на подтанцовке, поэтому я соглашаюсь с тобой всегда. Смотри. Это же твое шоу, а я просто шучу тут, понимаешь? Да, конечно. Смотри, это самое. Во-первых, по поводу сектора Газы, там нужно, ну, как я это себе вижу, да, я уверен, что основные у них военные объекты, они все под землей. То есть на поверхности только жилые дома с смирняком. Поэтому... Бомби, не бомби, но когда начнется наземная операция Израиля, я думаю, они там завязнут надолго на этом клочке земли. Я более чем уверен. И учитывая то, как эта операция Хамаса началась, я думаю, они к этому готовились. И запасы воды и всего остального у них там в достатке. Кроме того, они вот из этих нор просто и ракетами будут стрелять. Вот, продолжать. Поэтому, как бы, не все так просто. Плюс, я все больше, блин, уверен в том, что этот замес, как бы, он не спонтанно возник. А здесь вот такая идет именно, будет такой глобальный, все-таки, ну, третья мировая, как бы. Ну. Знаешь, как можно сказать, пятиходовочка чья-то. Ну, я думаю, больше, чем 5 ходов. Но да, здесь все так это... Смотри, понимаешь, я вот долго думал, как бы, какого хрена они проводили этот фестиваль на границе с Газой как раз в том месте, где начали прорываться боевики. То есть они собрали людей на фестиваль, причем с разных стран, ну, я имею в виду израильтяне, да, они же проводили этот фестиваль. Устроили это, понятно, что это фестиваль за мир с Газой, с Палестиной, и вот они в этом месте его проводили, там тусовка это была, там это алкоголь, наркотики, рок-н-ролл, это все понятно. Но это не, ну, это странное совпадение, это, ну, не может быть совпадением. И как раз вот в этот момент, да, началась атака. Вот, поэтому... Здесь все, мне кажется, настолько продумано. Плюс, кстати, вот мы вчера обсуждали насчет вышек, да, и у нас кто-то в комментариях написал, что там могли быть неопытные бойцы специально, типа опытных специально отправили, ну, на праздник домой. Ой, ну слушай, ну это начинаются масонские заговоры, ну блин. Ну да. Ну, здесь однозначно чей-то замысел, причем глобальный замысел. Причем замысел англосаксов, я более чем уверен. Без масонов, рептилоидов, иллюминатов. Но это очень странно. То, как вели себя бойцы, вот я говорю, ну, чуваки стояли на вышках, блин. То есть все были на посту. То есть, они туда, так ощущение, что, кстати, там, ну, это, конечно, не смешно, блин, но наткнулся вчера в интернете... Оказывается, кроме гендерного равенства в израильской армии, туда еще, ну, я так понимаю, ради там пиара и каких-то там других моментов, они еще набирали людей, в том числе с синдромом Дауна, как бы, и так далее, служить в армии. Понимаешь, то есть у них такое разноплановая армия. Слушай, а у нас что, нет таких в армии? Не, ну, у нас это как бы не болезнь, а... как это, Призвание. Образ жизни у многих, как бы, да. А там, как бы, ну, просто ребята болеют. Понятно, что это круто, как бы это может быть и правильно, но поэтому кого они поставили в этот момент на пост, потому что я говорю, ну, с вышек чуваки не стреляли. Снайперать, да, никто круговую оборону не занял. Ну, блин, ну, 2 пулемета и 10 автоматов это бы все остановили, понимаешь? Mm-hmm. Поэтому, ну, настолько все как бы странно. Ну, я тут немного не соглашусь с тобой. Почему? Потому что у нас же таких случаев даже на том же Донбассе. Понятно, что российская армия начала воевать только вот недавно. А на Донбассе война шла с 2014 года, да, и вот ты помнишь же затишье, когда было там, ну, там 16-й, 17-й, 18-й год, было же много таких моментов, когда противник, допустим, заходил на позиции и практически там, ну, врасплох мог застать. Это же с чем связано? С усталостью, с тем, что ты постоянно на одних и тех же позициях находишься, понимаешь, все спокойно, человек может... А сейчас мы знаем, что у всех телефоны, да, и люди могли сидеть в айфоне, в каком-нибудь инстаграме, смотреть на жопы телок красивых, предположим. Я об этом и говорю. Да, а тут в этот момент... А тут в этот момент... Когда заходит ДРГ 6 человек в темное время суток, на пузе ползут, заходят в тыл, начинают изучать, как несут службу наши бойцы, и потом что-то как бы делают, да. А другое дело, когда, ну, такое достаточно масштабное, когда думаешь, 100 или 200 чуваков. Почему ты думаешь, что вот, значит, спецподразделение, спецподраздел палестинцев не готовил, значит, налет на этот ВОП? Почему ты думаешь, что они такие сидели? Нет, я более чем уверен, что готовил. Ну, конечно, я поэтому это ответ. Уверен, что... это, значит, они там подходили к этому забору, посылали туда детей, дети подходили, кидали камнями, они смотрели, как реагирует кто, на каком посту кто, какие доклады, понимаешь, все это изучали. Ну, я не знаю, я, возможно, ну, неправильный какой-то, но мне кажется, что это делается, наверное, так, там, послал каких-то мальчишек палестинских, они покидали камнями, там, израильтяне как-то отреагировали на это, они посмотрели на реакцию, там, как они действуют в этом, понимаешь. И исходя из этого, уже методом наблюдения за противником, они уже выстраивали, значит, операцию специальную по захвату этой, ну, всей... Я думаю, в данном случае здесь насчет детей, мне кажется, ты перегибаешь, потому что, ну, во-первых, это когда ты хочешь сейчас это сделать, то дети весь день кидают камнями, чуваки уже расслабленные, и тут хопочки, и не дети появляются, да? Потому что, ну, дети кидают камнями, когда один на посту, а другой на посту по-другому реагирует. Тем более вышки. Тут момент в том, что это же укрепленные базы. Там стены, они стены бульдозерами проламывали. Они эти сетки так, прорезали. Так, это этом и прикол, целая понимаете? История. Вышки стоят бетонные. В этом и прикол, что они проявили чудеса, понимаешь, подготовки. И ты да, видел же, у них были... Там выкладывали они тренировочные базы, где у них было плюс-минус сделано похоже на эти базы. То есть они примерно знали расстановку этих, значит, баз, как там все сделано. Они готовились конкретно к захвату подобной базы. Даже вот я видео, когда выкладывал CQB, да, когда чувак просто стреляет, с первого выстрела попадает. Он подобные углы проходил сотни раз перед тем, как попасть в конкретную базу, понимаешь? То есть они были готовы к подобному. То есть он вышел ни на секунду, не растерялся, он тут же выстрелил. То есть они отрабатывали это уже много-много раз. Поэтому для них это было все на автоматизме. Вопросов нет. Тут момент в том, что проебали вспышку очень странно, понимаешь? Я вот об этом говорю. Если бы там чуваки из базы вышли, заняли круговую оборону или, ну, начали работать все, они как-то в последний момент, когда уже на базе противник, а они забились в туалете, то да. Нет, здесь посмотрим, ну, время покажет в любом случае. Время покажет, но здесь, я думаю, замысел более глобальный, чем просто хорошо подготовленные палестинцы. Я думаю, здесь более глобальный замысел. Все-таки масон. Рептилоиды. Братан, да дело не в масонах. Блин, слушай, но а чему ты удивляешься? Столько проводилось разных операций конспирологических, да, которые реально англосаксы проводили для того, чтобы ввести в заблуждение и отработать какие-то свои там моменты, как бы. То же самое на Украине происходит. Тут чему удивляться? Как бы? То есть, ну что, то есть, если верить тебе, то в 2014 году украинцы сами по себе захотели просто повоевать с Россией и вырезать русское население, как бы вот сами спонтанно. Так вот здесь тоже это замысел такой, как бы не местного Нет, ну уровня. там, тут же видишь, как там все эти настроения изучались, и просто им, ну, скажем так, дали возможность это сделать. До этого ты же сам выкладывал, по-моему, Корчинского или кого, который уже в 90 А. каком-то году говорил, что Крым будет либо украинским, либо Украинским либо безлюдным. То есть безлюдным, да. ставку сделали просто на Нет, сумасшедших людей. да, кучка дебилов она была. Но эти дебилы в начале 90-х попробовали, получили по голове и залезли в норки. Понимаешь? А американцы смотри, как они поступили. Они Вот, понимали, когда. ты прав. Почему? Потому что для нас это какая-то суперспецоперация американцев, а для американцев это просто обычный и привычный для них способ ведения боевых действий, потому что американцы воюют чужими руками. То есть для них это норма, для нас мы сидим и думаем, о, это, наверное, спецоперация. В этом и говорю, так это и есть спецоперация. Ну, конечно, так она так и называется. Вот эти моменты, когда ты манипулируешь поведением социальной группы, это и есть спецоперация. Ну, Просто смотри, какой разного. момент. Если бы мы понимаем, что британцы или американцы хотели спровоцировать войну, то на территорию Израиля бы, ну, там какой-то конфликт произошел, но не такой масштабный, где погибло куча людей, понимаешь? То есть это уже похоже на о том, что спецслужбы обосрались, а не тем, том, что они это спланировали. То есть смысл какой, понимаешь? Вот это вот как мы с Максом разговаривали, да, с Владленом, и все почему-то думают, что это предательство, обязательно какой-то предатель был, который все предал, и поэтому вот так получилось. А на самом деле это просто, ну, мудак, ну, долбоеб, да, как говорит разведос, долбоеб. Поэтому, а мы думаем, что это предательство, на самом деле просто долбоеб. Поэтому, когда мы думаем, что да нет, Моссад не мог пропустить, это же хитрый план, а на самом деле там просто на моем бы, понимаешь разницу? Ну, как И говорится, я мы понимаю, пытаемся здесь же. найти, да, это же кто-то разработал этот план, на самом деле просто на моем бы, понимаешь? Ну, все просто. Посмотрим. Время покажет однозначно. Я Это думаю, мы как вот, уже скоро знаешь, увидим. это ты думаешь, блин, почему мы совершаем ошибки, да? Ты говоришь там какому-то руководителю, вот, посмотри в планшет, вот висит дрон, вы стреляете не туда. А он стоит, Да. просто вот в горизонт смотрит и говорит, я буду тренировать глаз, понимаешь? И ты думаешь, что, блин, по нам кто-то стреляет, наши позиции сдал кто-то и стреляет поэтому по нам. А на самом деле просто дурак, которому ты говоришь, посмотри, а он говорит, я не хочу, я буду смотреть вперед, зачем мне твой планшет, понимаешь? Ты ищешь какой-то обман масонов, а оказывается, что ты просто, ну, подчиняешься идиоту, ну, объяснение простое. Поэтому мы привыкли думать о том, что ну вот там, на Западе, такого быть не может точно. Потому что они там такие умные, что просто там, ну просто там, они же iPhone придумали, а на самом деле там такие же дебилы есть, как и везде. Ну это, сейчас этот конфликт, он показал, что нет никаких там первых армий мира, десятых армий мира, еще каких-то, да, вот тоже. Но все, по сути, одинаковые, да, Залужный говорит, я со всем совком боюсь, борюсь, вот натовская тактика, а сами себя наказали, взяли, понимаешь, то есть ты от совка отказался, пересел, думал на более лучшие танки, и потом в итоге попал, ну, в какой-то вообще там трэш, понимаешь, а постоянно говорили, жуковская тактика, россияне жуковскую тактику используют, ну вот жуковская тактика 4 месяца, пожалуйста, ну. Что вы там, блин, Причем такая тактика, тут нужно понимать, что много чего после смерти Сталина, и когда Хрущев пришел к власти и включился режим оттепель, да, то там много чего переврали по Великой Отечественной войне. И слова, которые Жуков не говорил, и тактики там и так далее. Поэтому здесь тут тоже как бы надо, когда используешь, вспоминаешь Жукова, нужно как бы Ты все-таки он понимаешь, в чем крутым дело? человеком. Чтобы вспоминать Жукова, надо на него посмотреть в реальности. Понимаешь, тогда Ну, можно надо быть его современником, да, оценить. надо быть Тогда, современником. да, или почитать хотя бы мемуары, ну, какого-то незаангажированного человека. Если он там скажет, что так было действительно так, да. Вот я же тебе говорю, я читал книгу там, ну, начал половину, там она очень большая. Книгу Панасенкова. Все тогда хихикали, когда я ее продемонстрировал, все такие, а, ха-ха-ха, админ там читает книгу Панасенкова, да, и там ты читаешь и понимаешь, что, ну, в войне там 1812 года был полный бардак, да, ну, полный бардак. Наполеон пока скакал, значит, мимо наших укреплений, по нему стреляли, думали, что это разведчики какие-то, это был Наполеон, и чуть не убили Наполеона, который это все описано, да. В это время наши какие-то руководители там где-то находились, непонятно где, от линии фронта, предположим, да. Ты читаешь, и ты понимаешь, что, ну, в принципе, когда ты участвовал во многих конфликтах, там есть очень похожие моменты. И ты такой задумаешься, ну а в чем фрик, иностранный агент Панасенков, не прав был в своей книге? Понимаешь, какая ситуация? Так это, может, не масоны влияли на все это, а просто потому, что как-то, ну, что-то где-то, кто-то не на каком-то своем месте был. Там. Так же и у противника точно. Да. Братан, так вот как раз таки вот из-за влияния масонов кто-то где-то не на своем месте и был, понимаешь? Вот. Нет, ну, нет, это хорошо, если у нас только так, но мы же смотрим, что у противника то же самое, понимаешь? И противник Да, посмотрим. допускает, если смотри, вот не было войны, да, вот не было войны, предположим, и все думали, да, и израильские спецслужбы, мы уже об этом говорили, да, самые лучшие, там, Моссад вообще приезжает там во всем мире, где-то кого-то убивает, там, потом там по каким-то паспортам выезжает, и ты думаешь, там, ну, правда, наверное, да, это твои методички, это информационка, и ты начинаешь думать, ничего себе, да, действительно, а наши-то так не умеют, как Моссад, понимаешь? А потом оказывается, что все проспали. И то же самое будет у американцев, то же самое. Вот если сейчас американцы вступят в какой-то большой конфликт, и там все запердят, понимаешь? И Дельта Форс, и морпехи, и Абрамсы, все запердят, понимаешь, в чем дело? И будет то же самое. Будут эти колонны подбитые и так далее. То есть, когда американцы воюют вот с такими бойцами, как палестинцы, это один момент. А когда против них выйдет там 500-тысячная армия с такой же техникой, ну, предположим, без крутых тепловизоров, как у них, да, а в принципе будет все то же самое, то и американцы запердят, понимаешь, ну. Да я ж не спорю. Просто я тебе говорю, здесь момент какой? То, что в данном случае Израиль пытается, ну понятно, в информационке показать, что они жертва там и так далее. Тут, понимаешь, если вопрос рентабельный, то есть даже опустить авторитет своей армии вниз там и так далее, и все остальное, своего танка Меркава, блин, просто этот танк просто информационно, по сути, уже обоссали, да, то есть я думаю, там он оказался еще хуже, чем Леопард, как бы, да, в информационке. А если вопрос рентабельный и вопрос какой-то глобальный, то они могли на это пойти. И вот для того, чтобы об этом никто не догадался, они вот как раз-таки вот это все и допустили. Понимаешь? Но об этом мы узнаем, я думаю, уже до конца этого года. Все-таки Да. я больше склоняюсь к тому, что есть хитрый замысел, что не так все спроста началось. Такие А ты совпадения, но они просто невозможны. на себя примеряешь, Бессонов. Ты слишком хитрый, понимаешь, для этого конфликта. Поэтому ты накидываешь на себя. понимаешь? Думаешь, так, это по-любому ли хитрый замысел? Нет, ну тут в любом случае, как бы кто что ни говорил, Израиль в этом конфликте победит. Я уверен с вероятностью, наверное, ну, 90%. Почему? Потому что Израиль, видишь, на все такие вот, ну, значит, покушения на их государственность и граждан, да, отвечает всегда очень жестко, да, порой даже превышая жесткость допустимую, скажем так, да, очень жестко. Поэтому, ну, с таким подходом, это, даже я бы сказал, это не творческий подход, да, вот творческий подход у Путина. Он думает, а вот выиграйте войну так, чтобы не погиб ни один гражданский. И ты такой, что? А вот так вот. Да. И ты думаешь, блин, ну... Но так же нельзя, там верховный главнокомандующий, так же нельзя. А вот так вот сделать, и все тут мне. Вот, чтобы, тот, вот каждая ракета попадала именно в бандеровца, а не в, значит, гражданского. Да? И ты там сидишь и думаешь, блин, ну это нереально. Да? А у них они с этим не парятся, они говорят так, отменяем стук по крыше. Будем стучать прям сразу громко, чтобы весь квартал сложился, да, и не парятся по этому поводу. Вот, но посмотрим. Ну, интересно. Там, вот есть такая версия, давно гуляет, да, очень конспирологическая, насчет того, что Израиль мечтает переехать в более удобные погодные условия, так сказать. Вот. Это куда, в Сочи? Поэтому что? Теоретически, ну, вообще там как бы говорят про Украину, про юг Украины, Херсон, Одесса, Николаев. А что мешает гражданам Израиля переехать сейчас жить? У нас да, что? Да, вот, вот. Против этой версии тоже, вот я, когда эту версию, я первый раз ее тут услышал в 2014 году. Причем какой-то израильский журналист или блогер, он что-то записал видео, что все, это план, там Новый Иерусалим и так далее. И мне единственное показалось, что, ну и он такой говорит, мы самые умные, самые хитрые и так далее, поэтому мы там кое-что замутим и снова будем типа жертвами, и нас все примут и так далее. Но я понимаю, умные и хитрые, это можно без жертв было организовать, как бы, понимаешь, переезд. Братан, поэтому это нереально. В данном... Как? Ну, это нереально. Святые, все святые места евреев находятся, значит, в Израиле. Там, они что, стену плача тоже телепортируют, что ли, что? Ну, это... Ну, не все, но они, когда каждый год в паломничество ездят, они ездят и в Одессу, и в Киевскую область, в Умане у них могила святого. Ездят, но тем не менее, как бы, да, уже обжитые места, где они уже жили не один десяток лет, они такие, все, так, снимаемся, Нетаньяху говорит, так, все, собираем чемоданы, за мной, так, я лечу первый, там все, сейчас костер разведу, эти самые, как они, тушенку поджарю, и все остальные, давайте все сюда приезжайте. Ну, это какой-то... Нет, главное, не обжитое место в данном случае, а мозги и технологии, понимаешь? Да, нет, а ну это... переехать с пустынного камня куда-нибудь в черноземное место с умеренным климатом и где нет вокруг арабов. Слушай, ну когда у людей руки не из жопы, то они и в пустыне сделали оазис, например, Дубай, куда со всего мира едут люди отдыхать, понимаешь? Когда у людей руки не из жопы, они в пустыне как бы могут себе неплохо так организовать. А, там, ну, все. А в Дубае там не дело в руках не из жопы. Там у них нефть из крана, поэтому... Нефть из крана, да. Но, понимаешь, можно жить кому-то одному принцу хорошо, а всех остальных бить палками по голове, как в индийских фильмах старых, понимаешь, чем дело. А там, конечно, как бы, ну, там, ну, как бы люди неплохо живут. Там машины очень дорогие у всех. И по пустыне идешь, и там как бы деревья у них растут. Тут и водичку везде разбрызгивают, и улицы кондиционируют прохладно на улице, понимаешь? Да, да. Ну, да, то есть, да, как бы, ну, творческий подход у людей. Я тоже не верю в эту версию, что это все замучено для того, чтобы они переехали куда-то. То есть, ну, слишком много нелогичного в данном случае. Это можно было сделать вот не таким путем. Но то, что здесь решается какая-то задача глобальная для региона, и это, ну, Израиль здесь ну, как бы не имеет значения, дело не в Израиле, а что-то более глобальное. Может быть, повод как бы обвинить в этом Иран и попытаться, ну, типа для англосаксов, войнушку с Ираном развязать, чтобы как бы поставить в этом конфликте с этим государством и страной точку. Может быть, что-то такое, понимаешь? Не знаю, но мне кажется, Слушай, блин, все как-то настолько странно. я так хочу, давай, знаешь, чтобы подытожить все это, наш сегодняшний выпуск. Я понял, что ты соскучился по 60 минутам и пытаешься всячески цыпсу подтянуть к этому времени, но я хочу сказать, что... У меня еще 7 тем. Подожди, куда ты прощаться? Я еще 7 вопросов хотел обсудить. Какие? Ну, сейчас и подожди, не спеши, сейчас обсудим. Погоди, но давай в следующей телепередаче. Я что хотел сказать? Чтобы разгадать вот этот масонский заговор и что будет, и что произойдет, нужно просто пересмотреть видео Владимира Вольфовича Жириновского. Он все уже рассказал, что и как будет происходить. Ядерку? Не, ну да. Посмотрим. Посмотрим. Гений, которого мы не ценили во время жизни. Мы думали, А, что так в том-то и прикол. какой-то просто смешной чувак, который, ну, хотел, значит, сапоги окунать в какой-то океан, его куда-то несло, и мы думали, блин, какой просто забавный тип. Оказалось, что просто гений, который мы узнали о нем после его смерти. Поэтому, чтобы узнать, что будет в будущем на Ближнем Востоке, нужно пересмотреть его видео. Я думаю, что этим мы сейчас и займемся. До завтра.